«Интересно», — говорю тогда я. «Немцы в начале войны давили очень мощно», — говорит он. «В большей мере это объясняется их классной техникой. У них на вооружении были качественные машины, отличные танки, прекрасные самолеты и так далее». Снова тишина. «Насколько я помню, в конце войны дела у них пошли неважно», — отвечаю я и начинаю бесшумно отползать к двери в сад. «Да», — говорит Дюссельдорф, — «неважно. Но поначалу все было хорошо. И у них, повторюсь, были отличные автомобили. Модель, которую я сейчас клею, производилась в Австрии в 5 весовых модификациях. Конкретно эта весила 1,5 тонны, и ее охотно использовали как штабную и санитарную машину, да и в качестве тягача тоже». «Машина на все случаи», — отзываюсь я. «Совершенно верно», — говорит Дюссельдорф. «Полноприводная. Объем двигателя 3,5 литра, 85 лошадиных сил». «Вот оно что!» — поддакиваю я уже от двери, где и обнаруживается, что предусмотрительный Дюссельдорф накрепко привязал меня за ногу к батарее под кухонным столом. Мне едва удается высунуть наружу нос и подать Бонго сигнал, чтобы он подошел. Этот самый послушный в истории человечества лось как вкопанный стоит за тем самым кустом, где я его оставил. Но теперь он тихо пересекает лужайку и приходит мне на подмогу. Я высовываю наружу руки, и Бонго принимается мусолить и жевать веревку, которая стягивает их. Человек и животное сообща противодействуют силам зла. Что может сравниться с этим? «А почему вы выбрали эту модель?» — спрашиваю я, стараясь не выдать голосом, что переместился на другое место. Сижу, скрючившись в немыслимой позе, и к тому же мне глубоко до лампочки, что он там мастерит и почему. Он не отвечает. «Нет, конечно, это не моего ума дело», — говорю я. «У вас наверняка есть свои причины». «Есть», — отвечает Дюссельдорф. Бонго перекусывает последнюю нитку, руки мои свободны. Я развязываю узел на ноге и встаю. Мой первый порыв, естественно, убежать и никогда сюда не возвращаться, но нет. Таблерон не отпускает меня. Отчасти мне просто хочется шоколада, а отчасти надо доказать Дюссельдорфу, кто все-таки в доме хозяин. Я, крадучись, подбираюсь к шоколаду и хватаю его. «Ты мой», — думаю я. «Черт побери, я тебя выстрадал». Но едва гротескно большая шоколадина оказалась зажатой у меня под мышкой, я совсем раздухарился и решил одним глазком заглянуть в гостиную, чтобы воочию убедиться, насколько жалкое впечатление производит стареющий мужчина, который коротает свой век за таким идиотским занятием, как склеивание моделей Штейр 1500А101, тем более прежде я в гостиной не бывал, я всегда заходил через садовую дверь, спускался в подвал, а потом быстро делал ноги. Я крадусь к двери гостиной, разумеется, бесшумно, как положено охотнику и собирателю, но на этот раз все чувства обострены. Один звук из гостиной, и я исчезну, прежде чем Дюссельдорф сообразит, что к чему. Вот я заглядываю внутрь и вижу спину Дюссельдорфа, сидящего за большим столом, заставленным всякими штучками, чтобы клеить модели. Он сосредоточен, работает. Скольжу взглядом вглубь комнаты, и мне открывается картина, которая не то что потрясает, а едва не шокирует меня. Гостиная Дюссельдорфа представляет собой поле битвы. В прямом смысле слова. В комнате на площади в 50-60, наверное, метров разыгрывается бой. Мои знания о войне довольно поверхностны, тем не менее я отчетливо вижу, что это Вторая мировая война. Цвета и иконография панорамы в гостиной Дюссельдорфа соответствуют моим представлениям о той войне один в один. С радостным безумием, не упустив ни единой детали, он воссоздал в самой большой комнате своего дома некий городок с пригородами. Я вижу жилой массив, дома, железнодорожные пути, нарезы земли, пару крестьянских изб на той стороне реки или канала ближе к окну. Здесь есть деревья, фонарные столбы, пожарные бронспойты. Короче, полная инфраструктура любого города имеется и в нереальном городе в гостиной Дюссельдорфа. Макет наверняка воспроизводит некий настоящий город, догадываюсь я, как он выглядел в какой-то день Второй мировой. Город заполонен солдатами. Они прячутся за каждым углом, вагонами, машинами, и оттуда стреляют друг в друга. В городе зима, все покрыто снегом, искусственным, но вполне правдоподобным. Следы машин на снегу.